вы можете велеть подвергнуть меня пытке, миледи, но и тогда я буду твердить, что был совершенно уверен, что послание было адресовано супругу вашей сестры, герцогу Кларенсу». Анна наклонилась к нему. «Тебе ведь сказала это Бланш Уэд, не так ли?» Джек Терсли так побледнел, что его веснушки при свете факела, который он все еще сжимал в кулаке, стали казаться чернее макового семени. Он молчал. Анна, продолжая все так же хищно улыбаться, разглядывала физиономию латника и была в эту минуту как никогда похожа на отца. «Ты ведь не хочешь, чтобы тебя в самом деле вздернули на дыбу, Джек?» Латник облизал пересохшие губы. «Да, ваша милость, это она передала мне письмо в монастыре по пути в Кентербери». Анна кивнула и жестом подозвала офицера городской стражи. «Сэр Аллен, немедленно приведите сюда из Гилдхолла леди Бланш Уэд». Тут неожиданно замялся. «Ваше высочество, если вы имеете в виду ту черноглазую пивунью, что всегда носит красное, то она уже больше часу как покинула Гилдхолл. Тогда разыщите ее, где бы она ни находилась, и немедленно арестуйте». Она опустилась в коляску рядом с герцогиней. Изабелла со странной робостью смотрела на сестру, но Анна непроницаемо молчала. Так они ехали, пока впереди не показались сквозь сумрак тяжелые башни Тауэрского замка. А лишь тогда принцесса произнесла: «Мне понадобятся письменные принадлежности, Изабелла. Перед отъездом я хочу вручить лорду Стэнли письмо к отцу». Изабелла сидела, устало откинувшись на подушке сиденья. Анна не видела лица сестры. «Хорошо», — ответила герцогиня. Голос ее звучал неприязненно. «Тотчас после обряда венчания ты получишь все, что тебе потребуется». Глава 13. Свадьба в Тауэре. На бастионах и башнях замка Тауэр пылали огни. На фоне темного звездного неба это выглядело весьма эффектно. В неясных, колеблющихся и пляшущих отблесках пламени старинные зубчатые башни казались еще величественнее и мрачнее. Меж темных зубьев стен виднелись силуэты стрелков в стальных шлемах, медленно двигавшихся вдоль укреплений с аркебузами на плечах. За их спинами колоссальным монолитом возвышалась старинная белая башня, построенная еще в годы правления первого короля Нормандской династии. Это был чудовищных размеров куб с четырьмя меньшими башнями по углам, тяжелые стены которого лишь кое-где прорезали узкие бойницы. В XIII веке стены циклопической башни оштукатурили белой звездкой. Отсюда и возникло название «Белая башня». По традиции, здесь всегда проводили ночь перед коронацией королей. Тауэр все еще считался королевской резиденцией. Однако, чем оживленнее, роскошнее и комфортабельнее из года в год становился Вестминстер, тем реже двор жаловал своим вниманием эту старую резиденцию. А после того, как Уорвик 10 лет назад заточил в одной из башен Тауэра короля Генриха VI, и тот томился там, пока год назад тот же Уорвик не даровал ему свободу, о Тауэре все чаще стали поговаривать как о тюремной крепости. Стены замка, как и полагалось, опоясывал широкий ров. В его стоячих водах зыбились отражения огней на башнях.